Глава 11. С лестницы донесся тихий предупреждающий свист, и все инструменты разом умолкли. Внушительный зал в подземелье замка с моим появлением перестал быть настолько уж секретным местом ввиду периодически издаваемого музыкального грохота и толп снующих туда-сюда подростков. К тому же, к моему стыду, молодежь скалистых как-то слишком быстро перенимала у меня не только азы экономики и математику, но и земной жаргон. Вот и сейчас мимо древней рассохшейся двери проскользнул Вурс и негромко оповестил. «Шухер, кто-то идет!» Меллик змеей скользнул к другу и на пару секунд, прислушавшись, расслабился. «Это Граш». «Уверен?» — не поверил Петр. «Да, он, когда идет, переступает с пятки на носок. Никто другой так не ходит», — пояснил Меллик и тут же поймал мой заинтригованный взгляд. «Что? Ты, оказывается, даже в мелочах весьма внимательный». Восхитилась я. «Я будущий глава клана», — насмешливо ответил он. Я же мысленно уныло вздохнула. А вот мне, несмотря на обучение в Далимской магической школе, 4 курса экономфака и весьма непростой школе жизни, до главы клана далеко. «Глава раздал вам всем задание, а вы что делаете?» Остановившись в проеме, укорил нас Граш. Улыбнувшись ему, я заявила. «Нашли тебе важную работу. Поверь, мне и своей хватает». Усмехнулся Граш, но не смог удержать любопытство. «А какую?» Он спустился по стертым временем ступенькам, мельком осмотрев всю нашу банду музыкантов. Раньше эта просторная пещера служила укромным местом, где прятали женщин и детей во время штурмов, и давно пустовала, пока ее не нашли Меллик с друзьями и не устроили в ней логово для посиделок своей компании. Но 1,5 месяца назад, с тех пор, как я попала в клан к Скалистым, мы использовали это подземелье под репетиционный зал, чему способствовала отличная акустика, магические лампы на стенах, которые не чадили и давали много света. Как сказали парни, зимой и летом здесь одинаково прохладно и сухо. Можно музицировать, танцевать и петь, а порой и откровенно драть глотки в свое удовольствие, никому не мешая. И тайным место быть перестало. За это время случилась лишь одна проблема — доставить сюда каменную бочку со струнами — которую благодаря необычному дару Петра превратили в электрогитару. Потом сделали еще парочку. Правда, пока спускали их в подземелье, чуть грыжу не заработали. Я боялась думать о том, как мы попрем их обратно. Граш выполнил обещание и ни разу не перешел границ братских отношений. Тренькнув колокольчиком, я сообщила. «Мы решили устроить домашний концерт в замке». «Прости, что?» — не понял Граш. К сожалению, некоторые слова моего мира из песен, что мы разучивали, на Хартане были неизвестны. Приходилось либо пояснять их значение, если они не были опасными для раскрытия моего попаданчества, либо просто заменять слова на другие, подходящие по смыслу. «Концерт — это публичное исполнение музыкальных произведений», — пояснила я. «А при чем здесь я?» — удивился он. «Да я тут подумала, что нашему юному коллективу очень не хватает красивого, солидного мужчины с брутальным голосом, чтобы очаровать женщин постарше». «Чего?» — оторопел Граш. Услышав первую часть предложения, мои одногруппники возмущенно выпучили глаза, а, дослушав до конца, откровенно заржали. Хихикнув, я состроила просительную мордашку и зачастила. «Ну, ты же разучил с нами парочку песен, тебе же понравилось. Вот и споешь их». Граш посверлил меня внимательным взглядом, а потом что-то в его глазах блеснуло, такое темное и предвкушающее. «Хорошо, я согласен поучаствовать в вашей авантюре. Кстати, у вас есть возможность устроить концерт прямо завтра». Мы с девочками, Таури и Рами, радостно запрыгали, хлопая в ладоши. А вот ревновавший всех и вся Арташ насупился. Он заметно волновался, что ему уже 18, а на свидание с ним идти никто не хочет. «А ты чего нас искал-то?» Не забыл о главном, Меллик. «Дозорные доложили, белые приближаются. Скоро будут у нас». И все почему-то разом и восторженно посмотрели на меня. Затем, как это свойственно всем подросткам, совсем недавно и сама такая же была, забыть еще не успела. Поднимая пыль, натуральным стадом рванули на крышу. Точнее, на площадку 2-й башни, с которой видны горы и рассветы, торговый тракт, замковые ворота и лес, окружающий замок. Мы едва успели подняться на крышу и подбежать к каменным зубьям ограды, чтобы между ними увидеть, как в лучах заходящего солнца и призрачного света вечно царствующей на небе Хартана луны По тракту к замку приближается десяток огромных белоснежных волков. Первыми бежали трое самых крупных. Благодаря острейшему зрению совы я убедилась, что это Каури, Лаури и Кейгер. «Какие же они потрясающие!» — вырвалась восторженная Урами, которая, запрыгнув на парапет, держалась за каменный зубец и сияющими глазами любовалась мощными опасными хищниками. А у меня на душе было грустно и трепетно. Что принесет очередная встреча с Лаури? Нечаянно поймала хмурый взгляд Граша, в котором сверкнула злость на мохнатых соотечественников, уже добежавших до ворот. Он тоже уловил мой взгляд и, натянуто улыбнувшись, успокоил. «Думаю, глава их встретит сам и предложит отдохнуть после долгой дороги. Все разговоры отложат до утра». Я с облегчением выдохнула, будучи совершенно не готовой к новой встрече с Лаури прямо сейчас. Мне и так не хватило смелости расспросить Филана о нюансах связи истинных, которые наградила нас сияющая. Можно ли ее расторгнуть? Чем это грозит мне? Какие обязательства налагает на обоих? Да, знаю, прятаться за неведением и вести себя как страус глупо и опасно. Только если это знание станет тяжким бременем, как жить дальше? Я улизнула с крыши и вечером отказалась спускаться на ужин. Добрая и всепонимающая Алира принесла мне его сама и ненавязчиво, деликатно выяснила мой настрой. Снисходительно покачав головой, взлохматила мне волосы на макушке и ушла, посмеиваясь. Будто все мои тревоги пустое. И она абсолютно уверена, что все будет хорошо. Да уж, вот она, обратная сторона медали. Там, где боги существуют, их воля и деяния проявляются во многом. И оборотни привыкли верить своей госпоже, без сомнений принимать ее волю. Промучившись неизвестностью в своей комнате, в конце концов не выдержала. Показалось, что я буквально задыхалась под давлением навязанных кем-то свыше обстоятельств и собственных эмоций. Оделась и прокралась на смотровую башню просто остудить голову и мысли. Замерев у парапета между каменных зубцов и задрав голову, я смотрела на огромный диск спутника Хартана, который из-за своего рельефа казался лицом. Можно подумать, будто сама богиня, прищурив глаз, с любопытством изучала меня, песчинку, попавшую в ее мир. От лестницы, ведущей на крышу башни, донесся скрип ступенек. Похоже, поднимался кто-то большой и тяжелый. Обернувшись, я увидела белоснежную макушку и через мгновение здоровяка Лаури. Он с нечеловеческой легкостью и пластикой буквально перепрыгнул оставшиеся ступеньки, словно тоже спешил на воздух. Сперва посмотрел на сияющий диск в небе и жадно вдохнул полной грудью воздух. Постоял немного, прикрыв веки и, кажется, намереваясь остынуть. Потом с очередным тяжелым вздохом осмотрелся и заметил меня, наблюдавшую за ним. Мне вновь повезло, как и тогда, когда подслушивала его с дядей. Из-за бокового ветра он не сразу почуял мой запах. Секунду-другую Лаури стоял, хмуро разглядывая меня, а затем неприступной и непоколебимой скалой направился ко мне. От неуверенности и не зная, что сказать и делать, я не придумала ничего лучше, чем отвернуться и опять уставиться в небо. Приблизившись, Лаури встал вплотную ко мне, плечом к плечу. Мой пульс участился. Краем глаза я отметила, что он тоже смотрит на спутник Хартана. «Полагаю, ты знаешь, зачем мы здесь?» — спокойно спросил он. С горечью хмыкнув, я призналась. «Догадываюсь». Быстрое движение, и, перехватив за предплечье, Лаури развернул меня к себе и впился в мое лицо изучающим пристальным взглядом. Я тоже рассматривала его. Не классический красавец, при этом очень даже примечательного типажа. Мужественный, харизматичный хищник с сильнейшим зверем. Причем без прикрас или иносказаний. Как он легко убивает врагов, обрастает шерстью и отращивает клыки и когти, я видела уже не раз. Внезапно изумив меня, Лаури обнял ладонями мое лицо и приласкал большими пальцами скулы и щеки, внимательно, даже жадно, я бы сказала, изучая. А я, вытянув руки по швам, сжимала их в кулаки, просто не зная, как реагировать на эту невольную ласку, которая одновременно нравилась и вызывала оторопь. Ведь, несмотря на то, что уже два раза этот мужчина спас мне жизнь, все равно почти незнакомец. Еще и мою сову считает недостойной. Ветер затеребил полы моей куртки, вынудил поежиться от холода. И Лаури в очередной раз за этот вечер потряс. Нахмурился и застегнул полы моей куртки на все пуговицы. Затем еще и шапку поглубже натянул, чтобы мне в уши не надуло, видимо. Мы вновь встретились глазами. Его привычно сияли, только я уже научилась разбираться в эмоциях, что в них скрывались. Задрав голову, смотрела на него, а он на меня. Мы оба словно заново знакомились друг с дружкой. Неожиданно Лаури поморщился, словно лимон попробовал. Отпустил меня и хрипло признался. «Мишка прав, ты огонек». Затем с глухой отчаянной яростью добавил. «Выжигаешь мне душу. Я уже устал в каждом сне видеть твои глаза». «Все 4 года видишь? С первой встречи?» Напрягшись, задала мучивший меня вопрос. «Нет. Ты украла мои сны и мучаешь меня только последние недели», — устало ответил Лаури. И неожиданно откровенно пояснил. «Та испуганная девочка 4 года назад вызвала во мне только сочувствие и гнев за то, что сотворили с ее семьей. И с ней. Я забыл про нее довольно быстро, ведь нуждающихся в жрецах всегда много». «А теперь?» — хрипло уточнила я. Хотя ответ уже знала, просто хотела окончательно убедиться, что Ежения Фир не была истинной Лаури, а вот душа Евгении Корзинкиной, занявшая чужое тело, да. И что подарок, который Сияющая преподнесла своему жрецу, именно я. «Я уже говорил, там в поле, неподалеку от Ромула, ты выросла и сильно изменилась, стала совершенно другой. Хотя я понимаю, что так изменило тебя». «Нет, даже представить себе не можешь», — с горечью опровергла я. «Так может изменить лишь встреча с Белой Эйтой». Лаури напугал меня, но не угадал. «Мне жаль, что ты осиротела так рано». С огромным внутренним облегчением, а внешне, наверное, растерянно покивав, я отвернулась от слишком внимательных лампочек жреца Сияющей. До Ламоты в костях хотелось полетать, но дядя вряд ли одобрит ночные полеты, когда в доме мои гости. Поэтому позволила себе лишь запрыгнуть на парапет и, встав между каменными зубьями, раскинув руки в стороны, ощутить воздушные потоки. «С ума сошла?» — услышала я взволнованный, испуганный окрик Лаури. «Сорвешься же!» А следом почувствовала сильный рывок за юбку и оказалась у него на руках, цепляясь за его крепкую шею. У пернатых особенно острое зрение и слух, а вот обоняние не очень. Но запах Лаури щекотал нос пряным, вкусным духом, смешанным с запахом его шерстяной куртки и еловой смолы. Я вдыхала этот аромат полной грудью и наслаждалась им и крепкими мужскими объятиями, и широкой надежной грудью. Я заглянула в нереально светящиеся глаза Лаури, взволнованного и хмурившегося, и замерла от нечаянно возникшей мысли. Каково это — быть голосом богини? Вершить чужие судьбы, при этом всегда находиться под дамокловым мечом ее собственного правосудия в случае неверно вынесенного решения. По сути, иметь все и ничего одновременно. Непостижимый мужчина. Ведь даже сейчас, насколько я понимаю, находясь под воздействием богини, Лаури как две стороны одной медали. Или как человек, страдающий расстройством личности. С одной стороны, ему раздули в разы самомнение и снобизм, с другой, он волнуется за мою жизнь. Больше того, неосознанно проявляет заботу даже в мелочах, вплоть до того, чтобы застегнуть мою куртку или поправить шапку. И ведь не первый раз. Поразительная двойственность восприятия. Отбросила волосы назад вместе с нерадостными мыслями и с мягкой улыбкой напомнила. «Я сова, Лаури. У меня есть крылья. Небо и ветер — моя стихия». Волк стушевался. На миг его руки еще крепче сжались на мне, словно опасался, будто вырвусь и улечу. А дальше вступила в бой с собственничеством любого оборотня, его гордыня. Лаури бережно поставил меня на ноги, отстранился и слишком ровно произнес: «Да, как же я мог забыть, что ты пернатая? Рожденная летать!» — ухмыльнулась я, напомнив о том, чем завершилась наша предыдущая встреча. «Знаешь что?» Но я оборвала возмущенного Лаури. Мохнатым слова не давали. Развернулась и пошла к лестнице, услышав в спину насмешливое, ласковое, причем явно вырвавшееся невольно, колючка. Общий завтрак сегодня пропустили, предпочли устроить ранний торжественный обед. Даже по лицам горничных с горящими восторгом глазами было понятно, что замок готовили к чему-то грандиозному. К Анхелле ходить не нужно, чтобы понять. К помолвке племянницы главы клана Скалистых с будущим главой Белых. Событие для местных беспрецедентное. Вчера из разговоров то тут, то там подслушанных в замке выяснилось, что из жительниц Файпстока еще ни одна не становилась хозяйкой белого клана. Все носились в предвкушении торжественного события. И опять-таки одна я будто в тумане бродила. Ни дядя, ни тетя ни словом не обмолвились о предстоящем. Не давили, не уговаривали, не отговаривали. Дядя утром зашел ко мне в комнату, сел рядом на лавку, глянул на меня задумчивую и подавленную, покивал каким-то своим мыслям и пошел к двери. И уже на выходе произнес, словно в колодец с ледяной водой меня кинул. «Ежи, истинность не наказание. Это благословение, которое дается не каждому. Сейчас ты и не поймешь моих слов и не поверишь, но истинные — это две идеальные половинки. Если они хоть разок ощутили друг друга, разойтись уже просто не смогут. И не забывай, сама сияющая дарит белым пару, как и определяет их жизненный путь. Ты правда думаешь, что вы с Лаури сможете пойти против ее воли? Что-то я не чувствую себя подарком. Скорее, наказанием». Грустно усмехнулась я. «Каури мне вчера пояснил, мне не важно». Я взмахнула рукой, останавливая дядю, и так полночи думала, что сияющая жестоко проверяет своих жрецов на вшивость, усиливая в них все плохое в разы. Только это вошь уничижительное отношение к моей сове, пусть и преувеличенное в несколько раз, имелось у него до проверки. На пустом месте нечего увеличивать. Хорошо, что она проявилась сейчас. И чтобы сгладить холодный тон и ответ, натянуто улыбнулась дяде и попросила. «Ты не будешь против нашего небольшого музыкального выступления после застолья?» «Так вот чем вы занимались полтора месяца. Вместо того, чтобы учиться быть серьезными и ответственными главами своих кланов». Насмешливо, укоризненно качнул головой Филан. «Есть немножко», — смущенно кивнула я. «Хорошо, выступайте. Посмотрим, как вы справились хотя бы с этим делом». «О, поверь, тебе понравится», — в предвкушении ухмыльнулась я. «Конечно, за полтора месяца невозможно научиться всему. Идеально петь и исполнять совершенно незнакомые и непривычные мелодии, тем более на инструментах, не способных заменить технический прогресс Земли. Только мне досталась невероятно талантливая команда, которая и без меня уже многое умела. Поэтому осталось направить ее в нужное русло, что я и сделала весьма успешно». Филан посверлил мою торжествующую моську подозрительным взглядом, а потом, немного нервно почесав белую челку в шоколадной шевелюре, ушел. Уверена, за обедом он будет гадать и нервничать, что мы там им устроим на десерт. Для концерта я выбрала наряд, который мне подарила мама Рами. Красные короткие сапожки, алую юбку, из-под которой выглядывал белый кружевной подол нижний, молочную рубашку с пышными рукавами и багровый облегающий жилет. Волосы я заплела в две сложные красивые косы и украсила белыми лентами. И чтобы всю свою красоту не вываливать на ошеломленную публику раньше времени, поверх надела зеленую суконную курточку и черную летнюю юбку. В огромный зал на первом этаже, где всегда проходили общие трапезы и чествования гостей, я спустилась в компании Таури и Рами. Они были одеты схожим с моим образом — тоже спрятали сценические костюмы под одеждой полегче, чтобы не выдать интригу. У входа нас встретили Меллик и Арташ. Оба светились восторгом, словно готовили вылазку в тыл врагу и были уверены в абсолютном успехе. «Пётр и Демирьян ночью принесли в зал инструменты», — весело отчитался Меллик. «После этого подвига они смогут пользоваться руками», — пошутила Рами, а остальные содрогнулись, помня о весе бочек. «Граш подсобил, привлек в помощь несколько стражей помощнее», — хихикнул Меллик. Я удивилась. Граш для белых стараться бы не стал, он до сих пор зол на Лаури. В главном замковом зале, походившем на овал, стоял самый важный атрибут власти — солидный стул с высокой резной спинкой, с мягким кожаным сиденьем и широкими подлокотниками. Троном его никто здесь не называл, но ни одному из жителей замка и в голову не пришло бы даже на минутку примериться к нему своим задом. Каждый знал, это символ власти главы клана, как и серебряный венец на голове. В Фире подобные символы. С правой стороны от трона стояли накрытые чехлами инструменты. Там же будет наша сцена для выступления. Слева поставили стол для троих главных гостей белых — Филана, Салиры и Граша. По правилам мы с Мельником тоже обязаны сесть там же. Вдоль стен расставили десятки других столов, начальника городской стражи, командира кланового гарнизона и еще несколько фигур пониже рангом. Все они уплетали вкусные блюда, которыми щедро заставили столы, и наверняка ждали не только хлеба, но и зрелищ. Я облизнула пересохшие от волнения губы. Сегодня в замок чуть не половина клана Скалистых набилась. И тихо выдохнула. «Кошмар!» «Отлично! Мы прославимся! Все девчонки нашими будут!» Восторженно вторил мне Арташ. «Может, и Граш поймет?» Начала было, но стушевалась Таури, безответно влюбленная в молодого Орлана. «Ты себе лучше найдешь», — напомнила я ей. И с тяжелым вздохом, вцепившись в руку Меллика, поплелась к главному столу. Чем ближе подходила, тем сильнее горели щеки от смущения и стыда. Нутро тоже выступало. Может, гастрит разыгрался от нервов. Ведь на меня смотрел весь клан и откровенно удивлялся, с чего это я столь непрезентабельно оделась. Словно в монастырь собралась. Хотя я про наличие таких заведений на Хартане не слышала. «Смотри-ка, следит за тобой, как коршун за голубкой. Словно сожрать готов», — ехидным шепотом поделился со мной Меллик. Я невольно поймала горящий, пока еще синим пламенем, взгляд Лаури. Действительно следил, и явно неравнодушно, а так, будто и у него внутри тоже от острого гастрита полыхает. О чем мрачно высказалась. Скорее, при взгляде на меня его изжога мучает. Я слышал, папа поварам приказал побольше перца и соли в блюдо добавить. «Чтобы гости пили больше и ничего не скрывали», — продолжал шептать мне на ухо Меллик, чуть наклонившись. Пусть и младше меня прилично, а ростом вымахал, как я, на земле была. Ведь на Хартане я не шпала, а щуплый мелкий воробушек. Переварив новость, мы с братом, переглянувшись, непочтительно к гостям заржали. Синие глаза Лаури резко сузились. Подозревал, небось, что мы его обсуждали. А вот Каури с Кейгером улыбались широко и радостно, словно наше хорошее и смешливое настроение принесло им облегчение и дало надежду на лучшее. Я чуть не скрипнула зубами, когда мне указали на место рядом с Лаури. В итоге я сидела между мускулистыми и крупными Филаном и Лаури, ощущая себя заигравшимся пингвином по невнимательности, застрявшим между скалами. А еще подспудно свербела мысль. Надо же, жительница прогрессивной земли оказалась в немыслимой ранее ситуации, когда ее вот-вот без согласия выдадут замуж. Тем не менее, мне захотелось жареного мяса, посочнее, чтобы впиться в его плоть зубами, выпустить злость. Ну и своего зверя порадовать. Несчастную, голодную, брошенную одним высокомерным волчарой совушку. Как назло, огромное блюдо с мясом находилось в центре широкого стола. Ну никак, самой сидя не дотянуться. А опять привлекать к себе внимание не хотелось. Но в этот момент Лаури отвлекся от разговора с Кейгером и потянулся за мясом, и, похоже, отметив пустующую передо мной тарелку, осознал и решил мою проблему. Полюбовавшись аппетитными кусками на своей тарелке, я тихонько шепнула. «Благодарю». Не знаю, услышал ли меня Лаури, продолжавший беседовать с Кейгером. В любом случае, к мясу добавил сыр, хлеб и овощи. Мы с Мельником, сидевшим напротив меня, обменялись многозначительными взглядами. Брат тоже отметил, что главный наследник белого клана ухаживал за мной машинально, походя, наверное, привыкнув подмечать чужую нужду и помогать. Отсутствием аппетита я не страдала, теперь еще и настроение поднялось. Может, Лаури не такой высокомерный, каким показался? Когда стол значительно опустел благодаря просто бездонным желудкам оборотней, мы с братом вновь переглянулись и кивнули друг другу. «Дядя, прости, мы вынуждены отлучиться», — обратилась я к Филону с улыбкой. «Помнишь, я предупреждала?» «Ну-ну, затейники, давайте», — хмыкнул он, вальяжно откидываясь на спинку стула. «Ежения, вы надолго?» — напрягся Каури, бросив на племянника быстрый взгляд, будто требуя, чтобы хватал меня и уносил, как в той русской сказке, за темные леса, за быстрые реки, за высокие горы. «Молодежь хочет развлечь гостей клана и родичей», — пояснил Филон, а я скрипнула зубами. «Вот уж кого развлекать мы точно не собирались, так это белых. Но, увы, пути сияющие неисповедимы». Следом за нами с Мельником двинулись все участники концерта. Когда вставал Граш, от Лаури и Филона ему достались хмурые и удивленные взгляды. Наша группа расчехлила инструменты. За небольшой ширмой все певцы и танцоры быстренько сняли камуфляж. Музыканты и солисты периодически будут меняться местами. К примеру, я где-то пою, где-то танцую, а где-то лишь музицирую. Одна из трех каменных бочек со струнами предназначена для меня. Петр приспособился создавать сразу три воздушных потока, пропуская их сквозь струны и создавая множественный звук. И, чуть остужая воздушный поток, добавлял натурального хрустального перезвона. Магия — великая вещь. Конструктивные особенности главного зала замка с высоким арочным потолком, каменными стенами и практически без мебели способствуют движению звуковых волн, что должно сыграть нам на руку. В центр зала вышел довольный, привлеченный к нему всеобщим вниманием Меллик и торжественно объявил: «Клан Скалистых приветствует клан Белых на своей славной земле и в своем доме. Помимо тепла, уюта и вкусной еды, мы хотели бы разделить с вами радость и веселье. Поэтому сыграем, станцуем и споем сегодня не только для родичей соклановцев, но и для наших гостей. Итак, встречайте, выступает группа Эш-Тэ-Эш». «Кто?» — удивленно переспросил Филон. «Название группы придумала я, назвав ее по первым группам наших с Викой и Машей прозвищ — Шпала, Томат и Шапокляк. А ребятам сказала, что название необычное, как бы просят тишины, чтобы слушать только нас». Поэтому Меллик, проказливо усмехнувшись, поднес палец к губам и демонстративно шикнул, требуя тишины. «Тш-ш-ш». В зале воцарилась тишина. Зрители ответили нам заинтригованными улыбками. Вместо Меллика вышли мы с Таури и Рами, в красно-белых нарядах, сценически яркие, сразу привлекающие внимание. Встали в центре зала, притопнули каблучками красных сапожек, махнули алыми юбками и широко улыбнулись зрителям. Я махнула белым платком в руке, дав старт музыке, и первой запела, с каждым словом набирая скорость и задор. «Калин, кокалин, кокалинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Ах, под сосною, под зеленою, спать положите вы меня. Ай, люли-люли, ай, люли-люли, спать положите вы меня. Калин, кокалин, кокалинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя». Когда мы, чуть запыхавшись, отбивать ритм каблуками и задорно отплясывать, замерли, разведя руки в стороны, и во все 32 зуба улыбаясь, зрители, бросив попадать в ритм, хлопали от всей души. Эх, я не зря выбрала первую, самую простую, но такую добрую и родную песню. Невольно бросила взгляд в сторону главного стола. Дядя с тетей довольны и смеялись. Похоже, нам точно поставят зачет по этому делу. Кейгер с Каури хлопали от души, улыбаясь. На лице Лаури я остановила взгляд дольше, залюбовавшись его столь редкой улыбкой. Когда наши глаза встретились, он медленно стер улыбку. Но все равно глаза сияли от удовольствия и душевного тепла. Моргнув, сбрасывая непонятные оковы оцепенения, я смущенно отметила-заметила, что мои девчонки уже сбежали к музыкантам, оставив меня в неловком одиночестве. Взяв себя в руки, улыбнулась и представила следующего исполнителя. «Ну что ж, мы счастливы, что наш подарок вам пришелся по сердцу. Надеюсь, следующая песня тоже не оставит вас равнодушными. Ее исполняет наш потрясающий и великолепный Арташ». Позади хохотнул кто-то из парней моей группы, а я, подмигнув зардевшемуся парню, который вышел в центр зала, шепнула: «Расслабься и зажги тут всех. Пусть знают наших». У Арташа, как это ни удивительно для юного возраста, оказался потрясающий глубокий баритон. Почти второй Муслим Магомаев. И луч солнца золотого мы доверили именно ему. Стоило мне занять место у бочки, Меллик весело шепнул мне на ухо: «Чувствую, скоро наш неудачливый одиночка будет отбиваться от свиданок». Чуть нудноватый, но надежный Арташ, мечтающий о личном семейном счастье уже в 18 лет, исполняя эту красивую песню, раскрылся, дал увидеть себя, красивого, сильного, талантливого Орлана. Трое наших самых юных парнишек, сменив ипостась на пернатую, кружили за ним, расправив крылья. вышло, на взгляд землянки, волшебно. Поэтому я была полностью согласна с Мельником. Арташ однозначно скоро обретет своих фанаток. Следующей шла одна из песен моей любимой группы Любе. Ее исполняли Меллик и Петр. У обоих тоже приятный баритон, красивая внешность и море шарма. До брутального Николая Расторгуева нашим юным солистам еще далеко, но это же только я могу сравнить. А вот слушателям и зрителям Хартана слова песни и музыка земли, как и сами вокалисты, глубоко зашли в сердце. Вон Алира откровенно вытирала слезы, а ее муж влажными глазами с гордостью смотрел на единственного сына. Дальше наша с Грашем «Песня о любви», которую исполняли Дмитрий Харатьян и Светлана Тарасова в кинофильме «Гардемарины вперед». Обернувшись к Грашу, чтобы вместе выйти к зрителям, я поймала его взгляд в сторону Лаури, в котором горел темный коварный огонек. Мгновение, взмах темных длинных ресниц, и вот уже Граш смотрит на меня с теплым вниманием и протягивает ладонь, приглашая: «Ну что, ежи, идем?» Несколько растерянно вложив руку в его ладонь, я последовала за ним. Мы встали рядышком. На нас таращились с жадным любопытством в ожидании очередной песни. И я невольно задумалась, насколько же она станет провокационной. Но зазвучала музыка, и деваться-то некуда. Запела. «Как жизнь без весны, весна без листвы, листва без грозы и гроза без молний. Так годы скучны, без права любви лететь на призыв или стон безмолвный твой. Так годы скучны, без права любви лететь на призыв или стон безмолвный твой». Завершили мы, глядя глаза в глаза друг другу. Граш накрыл мои ладони своими у себя на груди под грохот аплодисментов, мощно отражавшихся от каменных стен, топот ног и восторженный свист. Будь я чуточку более наивной, решила бы, что наша столь интимная поза вышла случайно, ведь мы с Грашем не репетировали, как будем двигаться во время исполнения или в финале. Однако теперь, после слов о любви в песне и нашего тесного якобы романтического взаимодействия, кто-то мог счесть, что мы с молодым Орланом влюблены. И, судя по его горящим мрачным удовлетворением глазам, ни о какой случайности речи не шло. Граш намеренно вовлек меня в эту игру тел и слов. Еще и медленно склонился. На миг показалось, что поцелует. Я даже напряглась. Но он, насмешливо хмыкнув, шепнул мне на ухо: «Запомни, сестричка, мужская ревность сильнее любого высокомерия. Она мучительно жалит разум и буквально выжигает кишки. Этот мохнатый обязан заплатить за пренебрежение к тебе. Ко всем нам». «Звучит по-детски, и ведешь себя так же», — раздраженно цокнув языком, укоризненно шепнула я. Он, проказливо блеснув глазами, усмехнулся, затем обернулся к замолчавшим зрителям, и, судя по привкусу у меня на языке, явно наслаждался потемневшим от злости лицом Лаури. Тот сидел, сжимая в руках нож и вилку, словно следующим после куска мяса в своей тарелке собрался разделать именно Граша. Неожиданно этот самовольный сводник и мститель восторженно объявил: «Теперь нам споет несравненное ежение, свободная, юная и прекрасная сова из клана Фир, будущая глава клана», чем закинул очередное полено в топку ревности волка. Ведь в ответ хлопали и довольно улюлюкали все холостяки в зале. «Ну, Граш, ну, провокатор, я тебе потом устрою темную». Выходить в центр зала в этот раз было не надо. Наоборот, я вернулась к музыкантам и встала у лишена, местного инструмента, смеси клавесина и рояля. Кашлянув, прочистила горло и с ностальгией улыбнулась. Песню «На меньшее я не согласен» Николая Носкова обожала Вика. Она ее частенько пела, когда мы стояли в переходах, но от женского лица. Я скучала по своим девчонкам, очень. И, начав петь, хотя бы мысленно могла побыть вместе с ними. «Я однажды проснусь, а вокруг мир другой. Светил чист, бесконечно прекрасен. А на троне высоком царица любовь, она меньшая, я не согласен. Последние аккорды и слова дозвучали, а в зале все еще царила тишина. Мне была понятна глубина чувств наших зрителей. Дарглан походит на аграрный край, сельскую глубинку, где развлечения незатейливы, нравы простые и строги, народ почитает силу зверя и свою богиню. На праздниках здесь в основном играют с десяток задорных или более спокойных мелодий, а поют не песни, а сказания или былины, скорее рассказывая под музыку старые легенды, подобно гусляру Садко. Открыв Дарглану песни земли, я словно открыла портал в будущее. Музыкальные композиции сложные, а тексты песен, может, и проще, зато глубже отзывались в душе, цепляли, завладевали сознанием. Я это еще на первой репетиции поняла, когда ребята, открыв рот, слушали и смотрели на меня, пока я наигрывала мотивы. Насладившись восторженной тишиной, я улыбнулась и грянул очередной шквал аплодисментов. «Боженька, какой же щедрый на эмоции и отзывчивый зритель эти дарглонцы! Нам с девочками в парках, переходах и барах приходилось наизнанку выворачиваться, чтобы заработать что-то более-менее серьезное. А тут попроси я сейчас оплату, озолочусь. Только, увы, не в деньгах счастье». Я вышла в центр зала и отвесила поясной, благодарный, почтительный поклон в русских традициях. Настроение зашкаливало, кровь пузырилась от счастья. Тут из-за стола встал Лаури и двинулся ко мне. Вдоль столов словно волна побежала, заглушая все звуки, пока он шел. Еще бы. Событие века. Главный наследник белого клана идет жениться. Причем без шуток событие века. Ведь оборотни и маги на Хартане живут 200 лет и женятся раз в жизни. Выпрямившись, я вцепилась пальцами в алую ткань своей юбки, напряженно следя за Лаури. В душе нарастала настоящая буря эмоций. Наконец он встал напротив меня, вынудив поднять голову и заглянуть в его пасмурные светящиеся глаза под сурово сдвинутыми бровями. Его эмоции устроили у меня во рту Армагеддон из приторной сладости и прогорклой кислоты. Хотя наверняка и у него во рту то же самое от моих. «Признаю тебя своей истинной парой и предлагаю брачный союз. Через неделю можем провести связующий обряд на площади Сияющей». Внешне он походил на неприступную бесчувственную скалу, здоровый и слишком мрачный. Выслушав его предложение, я судорожно сглотнула горькую от обиды и душевной боли слюну. Тот, кто обязан защищать и блюсти традиции Дарглана, наплевал на них. Тот, кто обязан исполнять и чтить волю богини, пытался исполнить, но так, как удобно ему, а не ей. У меня дернула щека. От напряжения мышцу свело. А внутри все замерзало от злости. На земле от меня отказались мать и отец. Оставили в роддоме. Видимо, тоже не сочли достойным подарком богов. И вот, сменив мир и тело, я снова оказалась недостойной быть подарком. «Нет», — сухо ответила я. Сияние в его глазах теперь не грело, а замораживало, походя на блеск стали. Но, уверена, мои тоже были не желтые, а яростно золотые. «Ты отказываешь жрецу?» — холодно спросил Лаури. «Забыв об уважении к другим, быстро забудешь и о собственной чести и достоинстве. А у таких путь, как правило, очень короткий. Не ты ли пару месяцев назад этими словами ставил на место взорвавшегося хама?» Ледяным тоном напомнила я. «Я?» — нахмурился еще сильнее Лаури. «Ты попрал законы и традиции Дарглана. Тем самым оскорбил меня, мой род и законы гостеприимства. Так что да, Лаури, я отказываюсь быть тебе парой». «Зачем тебе мой браслет, если тебе достанется весь мой клан?» — скрипнул клыками Лаури. «А мне твой клан не нужен, у меня есть свой. Как и право самой выбрать себе пару, по любви. А ты жди следующую истинную, раз тебе моя сова не подарок богов». Рыкнула я в лицо оторопевшему волку, даже на цыпочки приподнялась, чтобы хоть немного сравняться в росте. «Ты не можешь! В отличие от тебя, Лаури, я могу все. Как и послать тебя на все четыре стороны!» Мрачно хохотнула я, сменила ипостась и рванула к потолку, чудом увернувшись от его загребущих рук. Под купол зала понесся злобный волчий рык. Это мой недосуженный, сменив ипостась, белоснежным волком пытался допрыгнуть до верхних балок, чтобы добраться до одной мелкой шустрой совы. «Рожденный ползать летать не может? Забыл, мохнатый?» — едко напомнила я, сделав круг почета над бесновавшимся волком. И вновь лишь чудом увернулась. Этак он мне хвост вырвет своими клычищами. Поэтому под ошарашенными взглядами гостей и местных я полетела прочь, в окно. За мной несся волчий вой, вставшего на след добычи зверя. Еще я услышала зычный приказ Каури: «Не вмешиваться! Они сами разберутся!» Я легко и быстро выбралась из замка. В клюв тут же забился ветер со снегом. Только сове холод и непогода не страшны, поэтому я, не раздумывая, устремилась к лесу у подножья горы, подпирающей замок. Очень недолго я думала, что оторвалась. Сперва заметила несущуюся следом белую махину, словно ветер гнал за мной огромный сугроб. А стоило пролететь первые деревья, услышала треск наста. Всего лишь середина ноября, а уже морозы ударили. Все замерзло. Хотя снег в этом году запоздал и покрывал землю пока еще тоненьким слоем. Пометавшись между елками, я уселась на толстую ветвь дерева с редкой кроной. Над головой в ужасе метнулась толстая белка, юркнула в дупло и затаилась. Но моей сове точно было не до охоты. Ведь пугающий хруст льда и палок прекратился как раз у моего дерева. Глянув вниз, я раздраженно бросила в морду белоснежного волчары. «Кошмар, ты не волк, а неуклюжий медведь. Тебя только глухой не слышал в лесу. Наверное, вся округа теперь знает, куда ты побежал. Ой!» Пришлось захлопнуть клюв и резво переместиться выше. Разозленный волк прыгал, как резиновый, цепляясь когтями за кору. Скакал с ветки на ветке, сокращая расстояние между нами за мгновение, словно вместо лап у него крылья. Я перемахнула на соседнее дерево. Нервно оглянувшись, злорадно усмехнулась, отметив, что моему преследователю пришлось спускаться, чтобы передислоцироваться. «Неужели опять штурмовать будет?» Я невольно любовалась этим мохнатым неудачником. Неожиданно волк встал на задние лапы, а в следующий миг на меня снизу вверх смотрел человек, полыхая серебристыми глазами. «Наигралась?» — мрачно, но без злости спросил он. «Согрелась точно», — призналась я. «Замерзла? Давай вернемся и в тепле поговорим», — обеспокоенно предложил Лаури. «Боже, опять его двойственность проснулась». «Я не хочу находиться с тобой под одной крышей. Ты мне противен!» — зло ответила я. Лаури сжал кулаки с такой силой, что они побелели. А вот я неожиданно осознала. Если бы он действительно хотел меня наказать или поймать любой ценой, невзирая на последствия, легко бы справился. Сильнейший зверь Дарглана, сильнейший маг земли Дарглана. И это я еще не знаю обо всех его возможностях, ведь видела его в бою. Видела, как легко он ликвидировал сильных и опытных темных магов. Что там ему мелкая неопытная сова может противопоставить? Значит, любой ценой или ценой моих увечий ловить меня он не будет, каким бы редиской ни был. Лаури повел носом, нахмурился, на шаг отступил от ствола. И тут ему в лоб чуть не ударила шишка. В последний момент успел увернуться. Следом, словно все местные белки сошли с ума, в Лаури полетело еще несколько чешуйчатых снарядов. Пришлось ему ставить магический щит, защищаясь от нападений неизвестных. Раздраженно дернув щекой, атакованный маг проворчал: «Юные придурки!» В ответ послышалась знакомая песенка, правда, в сильно урезанном и измененном варианте, которую исполняли с весельем и ехидством, ну, чтобы ни у кого не возникло сомнений, про кого песенка. «Жил-был у дядюшки серенький козлик, а потом вырос и стал серым козлом». Была бы человеком, усмехнулась, а так только клювом щелкнула. А вот Лаури неожиданно расслабился, расхохотался и громко похвалил. «Меллик, когда вырастешь, ты станешь отличным главой клана. Отец может тобой гордиться». Затем бросил на меня странный взгляд, полный горечи и досады, и ушел. Причем не слышно, ни одна льдинка под его ногами не хрустнула, ни одна ветка не скрипнула. Мужчина, словно призрак, растворился в лесу, наполненном солнечным светом. Похоже, догонял меня, как и предполагала, давя психологически. Много шума, больше страха. Манипулятор, елки зеленые. Соседние ветки на моем дереве, словно вороны, заняли четыре орлана. Мелли, Карташ и Таури с Рами. Девчонки сочувственно курлыкнули, а здоровенный орлан брата, моргнув желтыми глазищами, с иронией произнес, заметив, как я все еще смотрю в просвет между деревьями, словно оттуда вот-вот появится Лаури. «Не переживай, этот точно вернется». «Почему?» — не поверила я. «Слишком упертый», — ответил Меллик. «Ты его так хорошо знаешь?» — удивилась я. «Нет, папа сказал». В Вскоре мы все вернулись в замок и, не меняя ипостась, заняли каменные зубья на вершине башни. Наша пернатая команда наблюдала, как к горизонту удаляется десяток белых волков. Позже, встретив нас у лестницы, Филан быстро осмотрел меня, подошел и обнял, еще и зло бросил, вызвав у меня выдох облегчения. Он заслужил порку, а не просто отказ. Спустя неделю из белого клана прибыл целый обоз, под завязку забитые свежезасоленные красные рыбы, что ловят только в Северном море. Дико дорогая, жирная и очень полезная, она высоко ценилась и была всеми любима. Глава обоза передал Филану письмо, в котором Каури извинялся от лица белого клана за недостойное поведение племянника. Оценив размер извинения, Филан довольно ощерился. «Уж я-то точно знаю, как глава скалистых обожает эту рыбу». Перевел взгляд на меня и хитро подмигнул. «Ежи, не торопись-ка его прощать». «И не собиралась даже», — возмущенно выдохнула я.